Когда тело Ханта оказалось там, я, кое-как поднявшись, закинул туда сначала эмигранату, а затем зажигательную. Нечисть следует уничтожать огнем, с усмешкой подумал я, чувствуя, как отпускает меня воздействие черного льда. Пиздец, подвела итоги Бикка. Я вся в мозгах. Люси подошла ко мне, оценивая, насколько сильно потрепали мою многострадальную тушку. Я в норме, только, наверное, вам придется тащить меня на поверхность. Правая нога того, что это за дрянь была, спросила Люси. Дикий эскин, скорее черный лед заслона, ответил я, вдыхая ингалятор. Не совсем понимаю, что точно произошло в Киносуре, но по ощущениям милитиховские эронниры там прожгли дыру в заслоне. Сейчас она затянулась, однако не зажила до конца, как нарушение кожного покрова, понимаешь, как язва. Некоторые эскины смогли остаться в бункере, они сообщаются с себе подобными за заслоном. Тот реагирует на эти попытки не очень дружелюбно, пытается уничтожить всех потенциальных нарушителей. Вот я и попал под раздачу, когда пытался скачать файлы. Ненавижу эту фразу, произнесла Люси, заливая мне ногу кровоостанавливающей пеной. Она всех бесит, но я же говорила, это не те призраки, за которыми стоит гоняться. Кое-что я успел скачать, сейчас разберусь. Плевать на технические документы, которые я сам загружал. Меня больше интересовал подарочек от эскинов. Просканировал архив, не распаковывая файлов. Минут 5 мне потребовалось, чтобы осмыслить, с чем я имею дело. Ви, все нормально. Файл в архиве. Кажется, не опасен. Сейчас пытаюсь понять. Стоп, это же документация для поисковой программы. Какой еще программы? Она нужна, чтобы находить тех, кто проходит черный заслон. Программа фиксирует такие события на всей территории, где она будет работать, и даже больше. В ней есть вирусный элемент. Она будет поражать самые разные системы и включать их в общую паутину поиска. Потрясающая работа. Уверен, это инструмент намного лучше, чем тот, что использовал фигурист для обнаружения моего пришествия. Программа, созданная эскинами ради одной цели, чтобы я нашел им сойку. Глава 43. Мы покинули Пёсий город в предрассветных сумерках. Все цели поездки были достигнуты. Заказ на Абернати получен. В Киносуру заглянули, обглоданную косточку инженерной документации фигуристу бросили, даже с Хантом разобрались. Из потерь только большой палец, который пришлось заменить протезом, да пара титановых вставок в правой ноге. Найт-Сити встречал нас туманом и мелким дождем. Влажный асфальт слегка блестел в свете уличных фонарей. Запоздалые гуляки возвращались по домам или любимым коллекторам. Никогда бы не подумала, что буду рада видеть этот город, призналась Панам. Но эта пёсья жопа дает фору даже Найт-Сити. Там собрано худшее, что есть здесь и в пустошах. Похоже, вольница Хансена тебе не очень зашла, усмехнулся я, сидевший рядом с водителем. Там же карпов не любит почти как у кочевников. Вольница, свобода сидеть в заброшке с передозом или быть распиленным мусорщиками. Хансен создал этот город для себя и приближенных, а карпов он не любит ровно до момента, когда они начинают ему платить. Ну, можешь выпустить разоблачающую статью, отшутился я. Курт Хансен, военный преступник и тиран. Статья войдет в сборник «Тысяча очевидных вещей» где-то между «Дважды два равно четыре» и «Ночпок-стрит ебутся за деньги». «Хансен, это же тот лысый был?» – спросила Бикка с заднего сиденья. «Ага, тоже выразишь свою политическую позицию?» «Да я не слушала, о чем вы там болтали». Пыталась немного, но, блин, меня слишком тянуло смеяться. Решила, что тебе это не поможет, и врубила музыку погромче. «Смеяться?» – удивился я. «С чего? Нас там порешить могли. Ну, ты сидел там на диване в окружении тех качков. Разговоры капец серьезные, напряженные. Мистер Прайс то, а Росака это. Мне вспомнился один порнушный Брейн. Так, стоп, оборвал ее, не надо подробностей». Панам рассмеялась за рулем, уже заворачивая к 10-й мегабашне. По практически пустым улицам мы быстро добрались до дома. «Прошу на выход, мистер Прайс», объявила она, заехав на парковку небоскреба. «Идите принимать душ перед следующими КХМ, деловыми переговорами». «Отстань и катись отсюда», бросил я, открывая дверь перед Люси. «Общий сбор через 3 дня. Надеюсь, что за этот срок мы успеем собрать всю нужную информацию. На подготовку и покушение у нас 2 месяца. Срок, кажется, большой, но это так только кажется. Даже предварительный сбор информации займет несколько дней. Затем составление плана и работа уже по нему. Тут вообще сроки сложно прикинуть. Все слишком зависит от степени замудренности плана. Но пару часов отдохнуть можно и даже нужно. Вернувшись домой, я включил компьютер и, введя пароль, открыл секретный файл со списком наемников Линды Шерман. Там нашел строчку «Уэсли Хант», чтобы отредактировать. «Уэсли Хант. Степень опасности. Сначала высокая, потом еще хуже. Устранен. Дважды». Пока я печатал, сзади подошла Люси. Ее рука легла мне на плечо и грудь. Влажная кожа пахла гелем для душа с ароматом арктической свежести. Забавно, будто у арктической свежести есть аромат, но пахнет приятно. «Что случилось в этом грибанном бункере?» Едва слышно спросила девушка. «Говори свободно. Я уже запустила аппаратуру. Там застряли какие-то искины. Протиснулись через заслон благодаря экспериментам Милитиха, но как бы не совсем». «Не совсем, а чем ты?» – спросила девушка, целуя меня в шею так, что аж мурашки пошли. Я был абсолютно уверен, что если обернусь, то увижу ее полностью обнаженной, но продолжал делать вид, что сосредоточенно пялюсь в монитор. Это была игра, поддразнивание и провокации. «Искины умеют вытягиваться по киберпространству», – пояснил я, – «делиться, создавать автономные части. Полагаю, проходя сквозь заслон через лазейку, созданную Милитихом, они ожидали, что окажутся в ловушке. Поэтому отправили туда не себя целиком, а какие-то отдельные части. Сейчас они застряли там, как сводная сестра в стиральной машинке. Это если опять проводить аналогию с порнушными брейнами. И разумеется, хотят окончательно освободиться. Ты же не станешь им в этом помогать?» «Ну», — неопределенно протянул я. Ее пальцы скользнули вниз по моей ключице. «Это чудовища, Ви, кровожадные монстры, до аппетитов которых даже сучки сью далеко. Люди так любят сказки». Слегка прохладные влажные пальцы легли мне на живот. «Что когда поняли, что нечисти не существует, решили создать ее сами? А я, получается, одержим? В тебе запечатано зло, но ты сильнее», — прошептала она. «Такие сказки тоже бывают. Герой, что обуздает темную силу, направил ее себе на службу. Это не та сказка, Люси. Прости, если развернуть все обертки лжи, то наша сказка может превратиться в хоррор. Ну, делами вполне нормально вписался в наш мир. Что если и остальные искины окажутся не так уж плохи? Дел боится дозора, поэтому такой смирный. Но кто знает, куда мчат его машины темными ночами. Найт-Сити — большой город, и пару человек с выжженными мозгами спишут на злодеяния вудуистов». Я вспомнил свои ночные поездки на Деламине. Догадки Люси были очень близки к истине, но она выбрала не того злодея. «Ладно», — сдался я, — «уговорила. Никаких сделок с искинами, обещаю». Люси запрокинула мне голову и поцеловала меня. «Какая прелесть! Поцелуй, полный лжи и наслаждения. Пойдем в душ», — шепнула девушка, когда наши губы разомкнулись. «Ты же только оттуда, а ты нет. Хочешь проконтролировать? Думаешь, я развинчу сток и отыщу там тайный бункер с искинами? Кто ж тебя знает?» — шутливо ответила девушка. «Лучше мне во всем убедиться лично. Ну ладно, пойдем». Через пару часов после душевого сеанса случилось неожиданное, и нам позвонил Фалька. Люси вывела связь на один из мониторов квартиры, чтобы мы оба могли говорить с ним. «Приветствую», — кивнул кочевник, который, кажется, чуток загорел и носил теперь цветастую гавайскую рубашку. «Ты там как и главное где?» — спросил я. «Куба», — ответил водитель, — «недалеко от Гаваны. А во, куда тебя занесло? Обратно к нам скоро?» «Кто бы знал», — обтекаемо ответил мужчина. «Скажи, если нужна помощь», — добавила Люси, — «ты все машину продаешь?» «Пока справляюсь. Машину, и машину тоже. Тут все как-то завертелось. Но переживать не надо. Я еще вернусь к вам, друзья. Ладно». Фалька обернулся через плечо и добавил: «Кажется, мне пора. Гавана ждет. Удачи», — пожелал я, и короткий сеанс связи был прерван. Во что он там влип, Люси лишь пожала плечами. «Ладно, у нас самих тут проблем хватает. Надо убивать Абернати». Уже вечером мы начали предварительную подготовку. За 10 тысяч наняли двух бывших журналистов и еще за десятку скупили слитые базы данных. Надо понимать режим дня цели, знать место проживания и быть в курсе, кто и по какой схеме ее охраняет. Не та информация, которую можно нарыть в открытом доступе. Кроме того, я начал проверять данные Дженкинса, то, насколько они устарели. «Место жительства она точно сменила», — заверила Люси. «В ее бывшей квартире теперь живет какой-то банкир. Черт, в памяти о несостоявшемся будущем есть момент, в который посланные Абернати громилы забирают у Ви чип с информацией от Артура Дженкинса. Все, что тот смог накопать на соперницу. В реальности же все случилось иначе. Я ускользнул, прихватив чип. Абернати могла вполне резонно полагать, что информация будет продана. Вот и решила заранее закрыть все основные дыры. Сменить локации, людей. Интересно, отошьет ли любовницу? Ни хрена не удивлюсь. В итоге нам приходится начинать практически с нуля. При этом, в отличие от Артура, доступа к внутренним сетям Арасаки у нас сейчас нет. Сожрать что ли кого-то из сотрудников? Нитронира, например. Жаль, что я не могу контролировать марионетки слишком долго. Нельзя просто вселить в нужного сотрудника и сходить за него на работу. Мои пределы контроля сейчас — это примерно полчаса-час. Дальше начнется критический рассинхрон с телом. Однако кое-что из информации Дженкинса таки пригодилось. Данные о счетах Абернати. Где-то сутки мы потратили на взломы и заражение точек, через которые передавались банковские данные. Кооперативный банк Найт-Сити, банк Мармур, банк Маттерхорн Швейцария. У нас были номера счетов по всем трем. Деньги у Абернати мы, конечно, едва ли украдем, но задача стояла совершенно другая. Отследить транзакции и понять, где наша ледяная королева выстроила себе новый дворец. На следующий день появилась перспективная кандидатура на логово зла, принадлежащая Арасаке высотка в деловом квартале. Как только мы с Люси поверхностно глянули на меры безопасности, то девушка сразу мне сказала: либо тут сидит эта сучка, либо кто-то из семейства Арасака. Даже у простых уборщиков куча спшного хрома. Через два дня слежки можно было делать выводы и собирать остальных для первого обсуждения плана. Вечер, пиво, предстоящее убийство шишки из Арасаки. Примерно так и представляется идеальная вечеринка в Найт-Сити. Все способы покушения можно было разделить на две категории: классические и с упором на сетевую составляющую. Для начала я хотел перебрать классические способы. Просто не без основания опасаюсь, что сетевое убийство кого-то уровня Абернати тут же привлечет внимание дозора, а они в свою очередь могут нарыть про меня что-нибудь очень нехорошее. Слишком необычные методы взлома, странные способности по контролю людей и так далее. В лучшем случае спишут это на украденные мной секреты Арасаки. Но даже так они захотят познакомиться со мной поближе. Где-то в районе 7 вечера мы четверо собрались у меня на Слюси на квартире для составления плана. Минут 30 вместе изучали виртуальную схему небоскреба на Юнион-стрит, в пентхаусе которого ныне гнездилась Сьюзан. Планы скачали с закрытого раздела сайта мэрии. Как я и предполагал, за последние месяцы Абернати еще мощнее укрепила личную безопасность. Она ждала покушения. Что же, не будем ее разочаровывать. Бронированная АВИ в сопровождении 8 дронов каждое утро отвозит эту суку на работу и такой же конвой обратно, объявила Люси. От пентхауса в башню, затем от башни в пентхаус. Арасака взяла под охрану весь дом. Агенты с первого этажа до самой крыши. Дроны вертятся около дома 24/7. Снайперский выстрел, спросила по нам, в момент, когда она выходит из АВИ. Все происходит в закрытых гаражах, разочаровала ее Люси. Что насчет бомбы? Продолжала перебирать варианты кочевница. Уже думали об этом, ответил я. Близко к пентхаусу подобраться очень проблематично. Надо еще, конечно, проверить варианты с дроном через вентиляцию. А если бомбу мощнее? Спросила Бикка. Ну чтобы бах, сразу кучу этажей. Под Абернати живет один из членов городского совета, сообщил я. Рядом владелец адвокатской конторы, еще ниже известная актриса. У меня же план снять награду за свою голову, а не увеличить ее многократно. Наверное, можно сыграть в Джонни Сильверхенда и попытаться мощной бомбой сложить весь дом или значительную часть. Но в городе знатно охуеют от такого фейерверка и очень захотят найти организаторов. Получится первая победа. Чья? Спросила Бикка. Это что за чум? Иногда забываю про культурный уровень среды, в которую попал. Был такой древний король, неожиданно пришла на помощь по нам. Он выиграл сражение, но потерял почти все войска. Первая победа — это когда победил, но стало только хуже. Конечно, царь, а не король, но все же даже в этом мире остались какие-то крупицы знания о прошлом. А чей это за король был? Спросила Бикка. Да хрен его знает. Судя по фамилии, ирландец какой-нибудь или вообще румын. Ладно, хрен с ним, с пером. Он давно помер, а я еще жив и пытаюсь таковым остаться. Для этого нам нужен нормальный рабочий план устранения Сьюзан. Что кроме сетевой атаки можно еще придумать? Почти на 10 секунд воцарилось молчание. Яд с имплантатами и платиновой травмой едва ли сработает. Даже если каким-то чудом сумеем запихать отраву Сьюзан в стейк, она быстро не помрет, успеют откачать. Я еще раз глянул собранные данные. Для Сьюзан заказывают еду из ресторанов. Причем не из одного конкретного, а сразу нескольких. Плюс, вероятно, используются устройства обнаружения ядов. Мини-бомба, шаверма с начинкой из пластида, да там 100% комплексная проверка всего и вся. Суку охраняют лучше, чем биочип, если он окажется в компаке. Закрыв глаза, я представил многоэтажный дом на Юнион-стрит. Небоскреб в 75 этажей. Огромное осиное гнездо из металла, стекла и бетона. Каждый день шершень по имени Сьюзан вылетает оттуда, чтобы жалить, грызть, пожирать население рабочих муравейников, раскинувшихся за пределами рабочего квартала. Ави заменяет ей хитиновую броню и крылья, жалом служат агенты, ядом, финансовая власть корпораций. Изо дня в день, по одному расписанию работает этот биологический механизм. Мне надо сломать его, найти уязвимую точку и ударить в нее со всем накопившимся гневом. Куда? Только бы понять куда. Собранная информация ответа не давала. Схемы защиты были отточены практически до идеального состояния. Это в играх для персонажей не бывает безвыходных ситуаций. Если вы идете по сюжетным рельсам, то следующая станция обязательно притаилась где-то за крутыми поворотами. А нельзя просто пойти и пристрелить ее? Спросила Ребекка, хлопая ресницами. Поубивать сначала охрану, а потом эту тетку завалить. Не, весь план Рия пыщ-пыщ-пыщ, уточнил я. Блин, очень хотелось бы, но есть проблема. Как только начнется шухер, охрана пошлет сигнал СБ. Через 3-5 минут к Сью примчится кавалерия. Несколько ави со спецназом, раннерами, дронами и медиками. Полный набор. По такому случаю можно ждать даже Адама Смышера. Пусть СБ Абернати не очень любит, но покушение на нее воспринимать будет всерьез. Про полицию вообще молчу. Короче, для нас сейчас не проблема завалить Карпа средние руки, но Абернати совсем иной случай, другой уровень. Дальше нее только люди с известной фамилией Наи Майерс. Обнулить эту суку надо быстро, с расстояния и чтобы можно было сразу уйти, подвела итоги Люси. Снова недолгая тишина. Она неплохо окопалась, произнесла по нам. Если слабых точек нет, то можно попробовать их открыть, устроить провокацию. Говорите, она заходит в Ави только через закрытый гараж, что если атаковать именно его? Ви, ты же был в Арасаке. Не знаешь, какой у охраны протокол действий на случай атаки? Либо укрепиться на месте и ждать подмоги, либо, задумался я, эвакуация с доставкой в безопасное место. Именно, щелкнула пальцами по нам. А если гараж будет недоступен, то ее заберут прямо с крыши и там уже один выстрел избавит тебя от всех проблем. Хм. Если мы сумеем устроить диверсию в гараже, то может просто в там ее и вальнуть, но сама идея у Панам интересная. Так сказать, сначала сделать шаг, давая Абернати отойти из-под удара, чтобы заставить ее подставиться под другой. А может угнать Ави и протаранить им ее Ави? Спросила Бикка. Исполнить это сложно, но теоретически возможно. Если добавить к этому побольше взрывчатых веществ, то может прокатить. Хотя бронированные Ави, очень живучие звери, могут выдержать даже падение с большой высоты. Модель у Абернати была топовая, считай военная техника. В принципе, угнанное и заминированное Ави можно направить прямо на пентхаус, если хорошо подловить момент. Над вариантом с Ави подумаем, кивнул я. Что мы имеем по итогам мозгового штурма? Снайперский выстрел, воздушный таран или обрушение Ави на пентхаус, убийство с помощью взятого под контроль человека из охраны или персонала. Это может быть и скрип, и минирование. На крайний случай, чисто сетевое убийство. Ну че будем делать то? Спросила Бикка. Все, ответил я с усмешкой. Все и сразу. Один план может не сработать, два тоже. Нужно запасти несколько альтернативных способов устранения. Да так, чтобы еще простор для импровизации остался. И все это надо проделать в сжатые сроки. Устроим этой сучке адский денек. Глава 44. Началась долгая, дотошная и дорогая подготовка. 3D-эффект, блин. И с каждым новым днем подготовки вылезали все новые трудности на пути к желанной цели. Через сутки после обсуждения плана мы с Люси выходили в сеть, глубоко погружались. Первый раз делали это вместе. Волнительный момент, учитывая некоторые мои особенности. Недалеко от душевой кабины нашей квартиры стояли два пластиковых контейнера, слегка напоминавших гробы без крышек. С помощью подключаемого к крану шланга я наполнил их холодной водой, затем добавил немного специального раствора и начал вытаскивать из холодильной камеры пласты льда на пластиковых поддонах. Люси настраивала оборудование, формировала защитные протоколы, призванные сохранить наши жизни в сети и привести дозор под дверь в реальности. Недалеко от Union Street был припаркован невзрачный фургон с оборудованием, который послужит для нас точкой скачка и усилителем сигнала. «Когда последний раз глубоко погружался?» – спросила Люси. «Давно, еще в Арасаке. Тогда мы должны были установить червя в систему Хрустального дворца. Запрыгивали туда через нелегальный спутник. Я и еще один раннер». «Звучит как потрясный план», – усмехнулась Люси. «Для двойного самоубийства. А мы справились. Прикинь, правда, второй раннер долго не прожил. Искины. Нейронный шок, пара пуль в голову. Я застрелил его после того, как он дважды покушался на мою жизнь, и за этим всем уже маячила тень Сьюзана Бернати. Знаешь, наверное, с карпами даже воевать не надо. Просто на день-другой заблокировать двери офисов, а потом вынести трупы. Сработает круче ядерной бомбы, и экологичнее будет», — подмигнул я, начиная снимать трико. Мой раннерский комбез уже лежал рядом, а вот Люси, похоже, решила обойтись без него. Она просто раздевалась, долго закалялась. Спросил я, невольно залюбовавшись изгибами тела девушки. От воды со льдом, подсвеченных лампами, на коже Люси играли красивые блики. «У меня стоит трансформатор сенсорных ощущений. Сильный холод превращает в приятную прохладу», — ответила девушка, укладываясь в свою ванную. «А греюсь я так, что простуды не словлю. Трансформатор ощущений? Странно. Даже не слышал про такие импланты для нейронеров. А это нейронерский имплант. Он из серии «Полуночная леди». Фига. Импланты сексуального характера. Женская версия серии «Мистер Перчик». Этот имплант работает местами лучше, чем регулятор боли. Не глушит ощущения, а меняет их знак с минуса на плюс. Продолжала рассказывать девушка. С тяжелыми травмами не справится, но остальное отсечет. Главное не слишком возбудиться во время очередной перестрелки. «Ну, если слишком возбудишься, дай знать», — ответил я, подключая к разъему в затылке кабель и надевая визор. «Чем смогу, помогу». Через несколько мгновений я ощутил, как полностью исчезает тяжесть тела. Из него моя сущность выпорхнула в киберпространство. Там среди переливающихся синим скоплений данных уже ждала меня Люси. Последняя наша встреча в киберпространстве состоялась много лет назад. Ей было 10, я был еще мертв и пытался ее убить. «Пойдем», — поманила к себе Люси. Ее голос звучал здесь чуть иначе, напоминая звон легкого колокольчика, мелодично-призрачный. Я двинулся в сторону виртуального устройства переноса, напоминавшего бледно-голубую сферу. Коснувшись ее, мы тут же оказались у точно такого же устройства в фургоне. Там Люси заранее подготовила маленькую цифровую крепость, откуда мы начали сканирование бушующего кибермая городского центра. «Долго тут играться нам не стоит», — предупредила Люси. «Здесь все пронизано карпскими ловушками». «Конечно, я пока полностью сохранял человеческую структуру. Если Люси и замечала странности, то они не казались ей критичными. Мы скользнули наружу за пределы защиты и маскировки. Небоскреб на Union Street предстал пред нами сверкающей крепостью наслоений льда. Геометрически правильные формы, острые углы, толстые переборки. Что скажешь? Ничего хорошего, Ви. Давай подойдем ближе». Мы пересекли дорогу, по которой текли едва заметные контуры машин с огоньками бортовых компьютеров и имплантов водителей. Затем улица за нами исчезла. Мы перешли в подпространство башни, пройдя первые изолирующие контуры. Еще даже не защита толком. Так, подавление внешнего шума. Здесь были первые барьеры, прикрывающие, вероятно, нижние нежилые этажи. Лед тут уже был довольно достойного корпоративного уровня. Но гораздо меньше мне нравилось то, что фиксировалось даже беглым сканированием на верхних этажах. Там постоянно все переливалось и перетекало. Динамический изолирующий лед. То, что я видел на киносуре, хотя, вероятно, рангом ниже, но штука все равно очень неприятная и дорогая, как чертов боевой корабль. Стоило нам попытаться глубже продвинуться, как слой льда рядом неожиданно вспыхнул. Из него выделились три информационные структуры, принявшие образы столбов схематичного огня. Тусклое пламя плясало танец смерти. «Назад», — предупредила Люси, создавая облако помех. Программы-киллеры, отслеживающие нарушителя. Софт, который незаметно внедряется в систему управления питанием раннерского оборудования и поражает проводку мегаваттным разрядом. Такой скачок тока заставляет провода гореть, схему взорваться, а нейтронера поджариться, будто бы на электрическом стуле. Страшная штука. Драться не было смысла. Нас уже засекли. Уничтожим эти программы, и раннеры в крепости скинут нам еще, а заодно вызовут дозор. Мы уходили под прикрытием помех. Скакнули назад к фургону. Там запустили самоликвидацию его виртуальной крепости и прыгнули обратно в квартиру, прикрывшись маскирующим софтом. Через несколько мгновений я уже поднимался из ванной со льдом. Разведка получилась так себе. Вообще не стесняясь, бьют черным льдом, задумчиво произнесла Люси. Там сидит кто-то из дозора с приказом выжигать все, что приблизится. Мда, тогда возвращаемся к планам по тарану с помощью авиаснайперской стрельбе. Даже если я пойду штурмовать эту крепостицу сам и буду использовать все способности из кино, можно там погореть. Или еще хуже, оказаться в ловушке динамического льда, как из кино, из киносуры. Нет, с наскока эту хрень не взять. Однако полностью скидывать сетевую атаку со счетов не стоит. Есть несколько способов ослабить защиту многоэтажки. Заранее размять систему вирусами, в ключевой момент устранить кого-то из раннеров дата-центра, устроить в электроснабжении перепад напряжения, чтобы сжечь часть аппаратуры. Конечно, там везде есть предохранители, но именно для их дестабилизации можно использовать вирусную программу. Вот это все звучит уже интереснее. Даже если не пробьюсь через динамическую защиту, смогу взять под контроль часть этажей и спровоцировать эвакуацию Абернати под угрозой пожара или взрыва бомбы. Следующим этапом подготовки был поиск ави. Купить, увы, но цены начинаются от 600 тысяч ЭДДИ. Использовать настолько дорогую технику, как одноразовый снаряд, мне запрещала личная жаба. Ави надо было либо угнать, либо арендовать. Остановились на промежуточном варианте. Берем на прокат и угоняем. Конечно, придется поработать над почисткой от жучков. Ничего, должны справиться. В качестве арендатора выступал разорившийся корп, который по подставным документам арендовал ави с автопилотом якобы для романтической прогулки. Наших лиц он, конечно, не имел счастья наблюдать. Стоило машине долететь до смотровой площадки дамбы, как в нее заскочил я в маске. Бывший корп свалил, получив 4500, а я дождался Люси, и мы занялись чисткой ави от отслеживающих аппаратурой ПО. Затем полет над городом в ночи. Мы активировали виртуальные экраны, наслаждаясь видом сияющих многоэтажных башен и голограмм, уходящих в небо. «Чувствуешь себя на высоте?» – в шутку спросил я. «Я бы полетела еще выше», – ответила Люси, прохаживаясь по салону. По моему запросу из стенки выдвинулся поднос с бокалами, а музыка заиграла нечто томное. «Жаль, не можем оставить эту машинку», – произнес я. «Отследят. Угнанные ави быстро находят. Придется держать в том арендованном ангаре за городом, и затем последний полет. Короткий, но яркий. Всего подготовка заняла примерно месяц и сожрала в общей сложности 200 тысяч. В два раза больше, чем выдал Яга. Так что сотку расходов мы договорились разделить между всеми в случае успеха. А пока тратились мои денежные средства. Жаба была недовольна, но ей приходилось терпеть. Ави, нейтронерское оборудование, услуги наемников, аренда здания и взрывчатка. Очень много взрывчатки. Спустя месяц, я готов был озвучить финальную версию плана. Все шестеренки обточены. Механизм почти собран, и осталось только повернуть ключ. Мы снова собрались на нашей с Люси квартире. Запустили антишпионское оборудование и взяли пиво. Очень много пива. Но прежде чем употреблять, я вышел в центр самой просторной комнаты и начал презентацию на тему, как мы грохнем Сьюзан Абернати или одной стервой меньше. Кроме нас в операции участвуют Мальстрём, животные и наемник Соло по имени Джек Маусер, для начала объявил я. Стоп, Ви, прервала меня Панам. Время сказать, какого хера, работать аж с двумя бандами, и жестом попросил ее повременить с критикой, чтобы я мог все объяснить. Понимаю, это внезапно, но они будут действовать в темную. Ни с кем из нас не пересекаются напрямую. Задача Мальстрёма и животных – масштабировать хаос, отвлечь на себя внимание СБ, полиции, вражеских раннеров. Мальстрёму мы слили информацию об очень ценном наборе чипов с вирусами, которые вскоре привезут в соседнее здание. Животные получили заказ на устранение одного из сотрудников РСЭКИ, занятого охраной нижнего этажа. Маусер нанят для обнуления 3 нейтронеров вражеского дата-центра на 10 этаже и установки туда нашего вируса. Этот обмудок обошелся мне в 50 тысяч. Очень надеюсь, что он справится, а деньги мы потом вернем, устранив самого Джека. Если у Маусера есть шансы войти и выйти тихо, то бандиты с нашей помощью спалятся. Их задача оттягивать внимание. Теперь перейдем к общему плану предстоящей миссии. Я активировал проекторы, в центре комнаты появилась голограмма многоэтажки на Union Street. Корпоративная твердыня посреди делового квартала. Она и так хорошо охранялась, а из-за Абернати домик превратился в грибанную крепость. Все уровни и способы защиты, вплоть до двух ракетных комплексов на крыше, чтобы сбить потенциально опасный вертолет или ави. Итак, начнем. Точка отсчета. Суббота, вечер, 23 часа. Мы занимаем свои позиции. Панам, ты у нас за снайпера. Находишься на крыше дома в 300 метрах от нашего небоскреба. Но сразу не выходи, чтобы не привлекать внимание дронов. Ясен хрен. Снайпер должен ждать. Возьму с собой термос, печеньки и термоизолирующее одеялко. Мы втроем будем в арендованном здании на окраине Нортсайда. Там развернем мобильный дата-центр и будем творить херню через сеть. Битка, ты нас прикрываешь. Девушка кивнула. 23:10. Первый этап плана. Начинается шухер на улице. Мальстрём грабит. Маусер проникает в здание. Я осуществляю начальную сетевую атаку на первые этажи небоскреба. Люс через заранее обеспеченную лазейку берет под контроль часть электросети района. Вы ждете. Ждем, со скучающим видом кивнула Битка. 23:20. Если все прошло идеально, то Маусер устраняет нейтронеров вражеского дата-центра. Чисто сетевую атаку на Абернати все равно не даст провести динамический лед. Однако оно нам и не надо. Люси перегружает линии, ведущие в здание, а я дестабилизирую трансформаторы и предохранители. Скачки напряжения, искры, большая часть здания без света, но, к сожалению, на верхних этажах продолжат работу генераторы и защита там не упадет. Однако мы получим доступ к закрытому гаражу. Там я устрою задымление. Одновременно с этим Люси высылает на почту администрации здания и в офис РСЭКИ сообщение якобы от террористов организации «Багровая жатва» с угрозой взорвать ряд объектов РСЭКИ, если корпорация не разорвет недавний контракт с биотехникой и не вернет земли, выкупленные у фермеров на Калифорнийском побережье. В качестве первого объекта будет указан тот самый дом. Это должно спровоцировать эвакуацию Абернати. А если Маусер проебется, спросила Панам, тогда все то же самое, но мне заодно придется бодаться с раннерами, которые сидят в башне, заготовив кучу боевого софта. Идем дальше. 23:25. Люси пытается обезвредить дроны, патрулирующие пространство вокруг пентхауса. Дальше есть два варианта. Либо Абернати попытается уйти через закрытый гараж, либо через крышу или как-то иначе. Например, Ави посадит прямо посреди улицы. Если через гараж, то я убиваю ее сетевой атакой полюс нашей заминированной Ави как добивка. Если через улицу, то же самое, даже проще. И наконец крыша или балкон пентхауса. Сегодня смотаюсь к друзьям в пустоши и возьму отличный карабин, пообещала Панам. Ага, на балконе или крыше Сью можно будет снять парой выстрелов. Чтобы помочь тебе и отвлечь охрану, у нас заготовлены 8 своих дронов. 4 обычные виверины и 4 камикадзе с кучей взрывчатки. Это все полетит в Абернати. На крыше стоит ПВО, но столь мелкие цели оно не очень хорошо берет. Плюс Люси попытается взломать несколько РСЭКовских дронов, вытянуть из-за них ключи системы опознавания и защитить ими наших птичек. На дроны пришлось выложить еще 30 тысяч. Куплены в Пёсьем городе, но даже там цены кусались. Однако учти, продолжал я инструктаж для Панам, к тому времени уже появится вражеское подкрепление. Так что Панам, стреляешь и сразу дельтуешь на первой космической. Обязательно. Но что если сучка уйдет по земле, на машине или через какой-нибудь технический тоннель? Как только она покинет свой суперледяной дворец, я ее найду и урою. Единственный для нее шанс нормально уйти, Ави с военным льдом, заверил я. 23:30. Если Абернати таки сумела улететь, то мы используем наши Ави. Люси дистанционного наведет его на транспортию и бабах. Ты раньше водил Ави? Спросила Панам. Я программировала автопилоты. Код уже написан. Это Ави наведется как ракета, а внутри почти тонна взрывчатки. Знатный будет фейерверк, усмехнулась Панам. Хоть акциями стекольных компаний закупайся, но будет слишком подозрительно. 23:40, продолжал я. К этому времени все должны быть в безопасных местах. Мы трое уходим через технический тоннель, а здание над нами выгорает. Огонь скроет следы. Панам, тебе я путь отступления предложил и схемы всех коммуникаций района скинул. Однако мне сложно предсказать, что за пиздец там будет твориться на улицах. Так что смотри по ситуации. Через две улицы будет ждать мой друг Джеки с парой мотоциклов. Он не в курсе нашей операции. Просто нанял его типа для эвакуации. Если все будет плохо, попробуй добраться до него. Справлюсь, заявила кочевница. Вот такой у нас план. Есть еще пара моментов с подстраховкой нас троих, но их опишу позже. Вопросы? На словах все так легко и просто, покачала головой Люси, медленно закуривая. В реальности мы разворошим Росаковские ульи и полиции на мизинчик наступим. Именно, кивнул я. На пару часов каждый коп в городе будет мечтать нас сцапать, а каждый агент Росаки пристрелить. Звучит, мечтательно вздохнула Бикка. Офигеть, как круто. Круто про такое рассказывать у костра, заметила Панам. А вот сам процесс, может не понравиться. Дискомфорт как-нибудь переживу, усмехнулся я. Главное, как-нибудь пережите саму операцию. Мы с Люс будем бегать по сети от карпов, устраивая диверсию за диверсией, а в реальности нас будут вычислять и сразу вышлют отряд палачей, как получит координаты. Это будет грибанная война в центре города. Перестрелки, горящие машины, боевые ави в воздухе, дроны, десятки раннеров и щеек. Не размах покойного Сильверхенда, но первые полосы всех изданий нам обеспечены, заверил я, откупоривая пиво. Давайте выпьем за то, чтобы там красовалась надпись. В результате покушения погибла высокопоставленная сотрудница Росаки. Неизвестные преступники скрылись. И 99% жителей этого долбанного города будут думать: молодцы, так этой суке и надо. Глава 45. Хотелось задержать дыхание словно перед прыжком со скалы в море. Ощущения были примерно те же, только помноженные на 5 или 10. Я поднял глаза на бетонный потолок, покрытый слоями пыли и паутины. Подвал полузаброшки в Нортсайде, паршивое местечко для смерти. Значит, надо выживать. Если вспыхивает это или красное, то дергай тот рубильник. Вот, я все записала, еще раз повторяла инструктаж Люси, а Бикка переводила взгляд от одного устройства к другому. Время, напомнил я. На экране было 22:34. Секунды песчинками сыпались и сыпались в часах судьбы, казалось, ускоряя свой бег. Люси подошла к пластиковому контейнеру, уже наполненному охладителем и льдом. Девушка быстро сбросила комбез, начав подключать провода к дополнительным портам под ребрами и на спине. У меня не было этого набора имплантов. По идее, они обеспечивали стабильность работы в сети, некоторые дополнительные опции и страховку сигнала. Я же просто подключил разъем к затылку. «Эй, а ты раздеваться не будешь?» Со смесью удивления и разочарования спросила Бикка, когда я в комбезе начал залезать в охладитель. «Не», — ответил я. «Большая часть раннеров не раздевается». «Серьезно? Скуука, а почему тогда Киви и Люси?» «У них и спроси», — нервно усмехнулся, отслеживая утекающее время. Однако ничего спросить Бикка не успела. Люси уже начала свое погружение. Вскоре я присоединился к ней. Мы стояли в мерцающем пространстве небольшого цифрового укрытия. В нем уже находились порталы в нужные для исполнения операции локации. Я отсюда прыгну к дому на Юнион-стрит. Люси к центру управления электросетями. 22:44. «Готов?» – спросила Люси. «Да, готов вырвать свое право быть в этом городе из когтей Росаки. Этот город, похоже, тебе очень дорог», – ответила девушка. «Ты готов устроить за него маленькую войну? Ради тебя готов даже на большую ядерную», – усмехнулся я. «Ну и ну, мистер Прайс, проверьте лучше свое снаряжение». К бою в глубинах сети мы успели довольно хорошо подготовиться. Я прихватил с собой двух демонов типа имп и одного Балрона четвертой версии. Весь софт куплен на черном рынке. Я специально не использовал заначки времен Росаки. Из программ у меня в основном были защитные плюс маскировочные. Атаковать или взламывать я мог чисто за счет своих способностей и скина. С Люси мы будем работать раздельно, так что никаких ограничений на их использование не предвидится. Я на позиции. Прозвучал у нас обоих в голове голос Панам. «Идем, Ви, пора», – произнесла Люси, поцеловав меня на прощание. Это ощущалось совершенно не как в реальности, скорее символический жест, чем настоящий поцелуй. Однако все равно было приятно. Мы оба почти синхронно коснулись точек перехода. Вспышка. Мимо меня несутся синие точки, словно во время гиперпространственного прыжка в какой-нибудь космической опере. Мгновение, и вот я уже снова у подножия цифровой крепости на Юнион-стрит. Мерцающая громада, на вершине которой переливается и пульсирует динамический лед. Где-то внутри этой конструкции слабо мерцает цифровой след Абернати. Огонек души, который я очень хочу погасить. 23:00. Отсчет пошел. Я переключил внимание на заранее взломанные камеры в соседнем здании. Там в подсобном помещении четверо киберкультистов Мальстрёма устанавливали взрывчатку на стену хранилища. Отряд из более чем двух десятков бойцов ожидал начала ограбления. Отлично. Их пока не обнаружили, но скоро красноглазые психи наведут тут шороху. Можно было приступать. Снять маску, которую я носил уже очень долго. Мое виртуальное тело изменилось. Оно более не притворялось человеческим, распавшись на отдельные щупальца. Процесс перевоплощения занял считанные секунды, но в моем восприятии он продлился долго. Мышление менялось. Нечто более холодное и непробиваемо твердое выступало на передний план, защищая мягкое подбрюшье человеческой личности. Я медленно направился к башне, сканируя пространство вокруг. Нити вытягивались и распадались, не оставляя следа. 23 часа, 2 минуты. Ближе, еще ближе. Громада башни нависла надо мной, сверкая и переливая. Внешние слои льда казались прочными как броня, но я видел в них едва различимые трещины, заполненные бледно-зелеными точками моего вируса. Пара минут и можно будет. Здесь кто-то был, не в башне, а за периметром крепости. Прятался, сканировал округу. Один из раннеров вышел погулять, это либо патрульный дозора, либо местный корп что-то проверяет. Надо от него избавиться. Я заранее создал паутину захватов, подготовил к работе программу типа клея и импов, настроенных на оглушение. Доля секунды, две. Срываю маскировку врага. Красноватая фигура нетраннера оказывается без защиты. Он использует облако помех, пытаясь скрыться, но начинает вязнуть в нитях. Добро пожаловать в мою паутину. Одновременно раннер отправляет сообщение, которое я перехватываю. Скорости моего мышления хватает, чтобы прочитать послание. Вместо зашифрованного сигнала дозора или других корпов лишь короткое сообщение. Джек, тут пиздец. На меня прыгнул Искин. Черт, значит этого раннера нанял Маустер. Если обнулю его сейчас, то Джек может выйти из игры. Херово. Я убрал нити, давая раннеру вырваться и уйти на безопасную дистанцию. Далее я перехватывал сообщения по их каналу. Джек, это все воняет говном. Тут какой Искин нарисовался. Жирнющая тварь со льдом, как у военной крепости. Мы здесь приманка. А до тебя, блять, это только доперло? С вызовом спросил наемник. Конечно, наш заказ просто кусок какой-то масштабной атаки. Дай поебать, не кипишуй. Просто отруби камеры и дай мне работать. Первый раз, что ли? Первый раз? Блять, да. Ты просто не видел эту хрень. А если бы увидел, то нихуя бы не понял. Это военная игрушка. Сраный боевой ИИ. Он на тебя напал? Нет, схватил, но отпустил. Вот и пох, давай работать. Время, Багбир, время. Не, Джек, я сваливаю. Адьес, амиго, сука. Не вовремя они тут разосрались. Я, конечно, могу попробовать и свою атаку осуществлять, и Джека вести, но это будет уже сложнее. Пришлось вмешаться. Послушай, товарища, Багбир, прозвучал в канале третий металлический голос, созданный мной. Поздно идти на попятную. У вас своя задача, у меня своя. Попробуешь сбежать, и я сам тебя прикончу. Прожарю тебе ЦНС так медленно, что ты успеешь станцевать польку во время конвульсий. Металлический голос я сделал максимально агрессивным. Любому нетраннеру известно, что и может обладать модуляцией характера, которая влияет на его поведение и принятие решений. Не все искины, созданные людьми, это сухие машины. Для безопасного взаимодействия с пользователями и могут наделять дружелюбно-любопытными чертами. Такие программы прибегают к смертельным воздействиям лишь в крайнем случае. А вот атакующие искины часто делают максимально агрессивными, чтобы наносили вражеской системе урон вопреки собственной безопасности. Хорошо, хорошо, в голосе девушки звучал страх. Я остаюсь, но еще припомню тебе это. Джек, ну блять, ладно, усмехнулся наемник, разрешаю тебе укусить меня во время отсоса сильнее обычного, вырубай камеру уже, меня заебало прятаться в этой подсобке. 23:11, немного отстаем от графика, я переключился на камеру к Мальстрёму, там как раз грянул взрыв, оседала пыль, первым у пролома стоял красноглазик в черном бронежилете, левой рукой он держал детонатор, правый револьвер, киберкультист явно находился слишком близко от стены, когда грянул взрыв. Хер забил на технику безопасности и огреб. Немного крупной каменной крошки застряли во лбу красноглазика. Осколок сорвал лоскут кожи с левой части подбородка. Он теперь висел там красной бахромой. Красноглазый бросил детонатор под ноги, освободившийся рукой сорвал лоскут, выкинув его куда подальше, и заорал. «Порвем их!» Весь отряд бросился в атаку. «Отлично! Отключаюсь от камеры. Пора начинать сетевую атаку на башню. За долю секунды приближаюсь к стене льда, ослабленной вирусом. Одно воздействие и фрагменты защиты рассыпаются, открывая мне путь в лабиринт цифровой крепости. Внутри реальные коридоры и коммуникации здания смешивались с барьерами льда. Моя информационная сущность устремилась в крепость, одновременно выпуская двух демонов типа имп. Они возникли как красноватые сферы, напичканные под программами и вирусами. Мои щупальца оплели их, пронизали, притягивая ближе. Я замаскировал свое основное тело, придавая ему облик импа. Мы вместе превратились в треугольник из одинаковых сфер, пронизанных щупальцами. Теперь меня можно принять не за Искина, а за какую-то прокачанную версию программы демона. В таком виде я начал первую атаку на систему небоскреба. Касание щупалец и вредоносный кот устремился по внутренним каналам крепости, ослабляя защитные протоколы. Заражение информационных шлюзов позволит мне затруднить для вражеских раннеров вызов подкрепления и замедлить распространение тревоги внутри небоскреба. Одновременно я мог заметить, как на нижних этажах действует Багбир. Она использовала программу червя для проникновения в систему. Дешево и сердито. Думаю, еще секунд десяти. Лед вокруг меня сдвинулся. Из него выделились три информационные структуры, которые приняли облики блестящего синего тумана. Гидра 7. Антипрограммы для уничтожения демонов. Отлично. Моя маскировка сработала. Вражеский дата-центр посчитал, что имеет дело с одним нетронером, в смысле Багбир, и каким-то ее особым демоном. Гидры пошли в атаку, действуя по своему стандартному протоколу устранения враждебных программ. Каждая потянулась к одному из импов, чтобы преодолеть защиту, но мои щупальца действовали на опережение. Одну гидру я разметал за долю секунды, а в остальные вбросил заранее заготовленный вирусный код, заставив атаковать друг друга. Этот ход за мной. Думаю, раннеры дата-центра очень удивились. Интересно, что они предпримут дальше. Скинут мне еще несколько боевых программ, пытаясь понять, кто им противостоит, или пошлют одного из своих сюда. Очень надеюсь на второй вариант. Тогда я смогу разделаться с ним. Остальных же должен загасить Маусер. Кстати, как там у него дела? Не оставляя сетевое пространство без присмотра, я переключил часть внимания на камеры наблюдения первого этажа, лед которых уже пробила Багбир. Она же открыла для Маусера один из эвакуационных выходов. И вот Джек лично появляется на сцене сегодняшнего спектакля. Маусер носил просторное пальто из дорогой биокожи и еще более дорогой бронежилет, повторяющий контуры туловища. Подвижная броня из умных материалов. Черные очки закрывали большую часть лица Маусера. Наемник ворвался в здание. На ремне у него болтался тяжелый дробовик, в левой руке был пистолет с глушителем, а в правой короткий топорик с тремя шипами на обухе. Это оружие Джек тут же пустил в ход, броском вогнал его в лицо вставшего на пути охранника, а сотрудницу технической службы небоскреба застрелил одним попаданием в висок. Она едва вскрикнуть успела, вырвав окровавленный топор из лица жертвы. Соло быстро продвигался дальше. 23:16. В соседнем здании шла плотная перестрелка полиции с Мальстрёмом. Нитронер последних вырубил светофоры на ближайших улицах, создав заторы. Однако сквозь них легко пробились три бронированных внедорожника. Они по тротуару рванули к нашему небоскребу на Юнион-стрит, затормозив у самого здания. Окна машин открылись, и по РСАКовской охране внешнего периметра ударил ливень свинца из тяжелых пулеметов. Кустарная ракета залетела на первый этаж, разнося ко всем чертям стол ресепшн. Из внедорожников уже вылезали качки банды животные, которым был заказан глава охраны первого этажа. Организованный мной фестиваль ультранасилия набирал обороты. Тем временем нетронеры дата-центра решились на контратаку. Передо мной появились две человеческие фигуры в золотистой мерцающей броне. «Ты видел когда-нибудь таких демонов, Дэнс?» – спросил женский голос. «Мне не нравятся эти его сканирующие структуры. Что за гибридная технология? Сначала захватим эту нечисть, а потом будем разбираться», – решительно ответил второй раннер и столикой дешевого пафоса добавил. «Так и знал, что будет интересное дельце. Арасака редко обращается к нам за помощью. Раз самураи переступили через свою гордыню, значит, нам предстоит серьезная битва. Похоже, что реально дозор. Их там было трое. Один, кажись, отправился гонять Багбир, а двое ко мне. По ним стенам льда прошла красная рябь. От дозорных мою сторону устремился изменчивый узор программы ловушки. Я преобразовал свою конфигурацию, одновременно выпуская простое защитное поле. Ловушка отклонилась, бесцельно цепляясь за отдельные мои щупальца, которые легко можно было отбросить и заменить новыми. Одновременно с этим я, опираясь на давно выпущенный вирус, создавал в стенах ледяного лабиринта канал. Результативно атаковать дозорных в лоб едва ли получится. Это их крепость и броня у них что надо. Попробую ударить в спину. Очень странный демон, Дэнс, отметила девушка. Явно с элементами. Ты находишь удовольствие, озвучивая очевидные вещи, Харрис, с пренебрежением произнес главный дозорный. Лучше готовься отражать атаку. Он создает канал через окружающий нас лед. Че что? Только и успела удивиться Нитронмир. Лед слева от дозорных лопнул, выпуская мои захваты и одновременно демона Балрона, множество зеленоватых щупалец которого ударили по вражеским Нитронмирам. Несколько синеватых вспышек, похожих на магические шары, разбились о щиты. Дозорные хорошо держались под моей атакой. Дэнс сам выпустил трех демонов типа Ифрит, внешне неотличимых от агентов в черных костюмах. Они создали мерцающие клинки, отбивая мои удары. Сетевая битва кипела, информация дробилась, распадалась, теряла смысл. Лед за мной раздвинулся. Там появилось нечто, напоминающее сегментированного дракона. Мощнейшая антипрограмма, нацеленная против демонов. Вспышкой один из моих импов лопнул. Моя маскировка рассыпалась. Еще вспышка, исчез второй имп. «Помоги нам, Ллойд», — звала третьего напарника дозорная, пока мои щупальца пытались прожечь ее броню. «Заканчивай с раннером и дуй сюда. Против нас полноценный боевой эскин. Я таких моделей не видела. Мы не справимся. Поняли, наконец, суки, что имеют дело с и. Опознали во мне полноценный изуверский интеллект. Мы справимся», — решительно возразил ей Дэнс, обновляя броню. «Это наша игровая площадка». Он использовал дополнительную память и ресурсы дата-центра. Выпустил еще пятерых ифритов, каждый из которых нес по три боевых программы. Вспышки и удары сыпались со всех сторон. Это было совершенно не похоже на бой в реальном мире. Гравитация не играла роли. Вражеские демоны двигались по всем плоскостям мерцающего лабиринта. Они пытались добраться до моей сути, пробить лед и уничтожить мою мыслительную сущность, чтобы потом распотрошить массивы данных. Все, что я помнил и любил. Нет, не позволю. Я не для того вернулся из Киберада, чтобы проиграть здесь нетронмиром дозора. Дэнс, я, вскрикнула Харрис, когда одно из моих щупалец прожгло ее броню, вырвав кусок сущности. Женщина попыталась отключиться, но я развил атаку боевыми программами. Дозорную парализовала. Это еще не конец, усмехнулся Дэнс. Твой главный противник пока в строю. Дозорный сражался умело, используя все преимущества дата-центра за спиной. Я быстро остался без демонов, а вот вражеские ифриты не желали заканчиваться. Мне удавалось выживать только за счет гибкости структуры. Я метался от одного сектора к другому, выбрасывая лишние нити и заставляя вражеских демонов гоняться за ними. Нитронмир Дозора к тому времени окружил себя мощнейшей защитой. Он явно сейчас кадил, пытаясь быстро создать адаптивную программу «Киллер», что-то способное угнаться за моей изменчивой скоростью. И тут я впервые заговорил с ним. «Все, конечно, ты мертв», — произнес мой металлический голос. «Что?» — с вызовом усмехнулся Раннир. «Ты даже не прошел первый слой моего льда. Лед у тебя хорош, но плоть слаба». Я вывел ему изображение дата-центра, в котором они скрывались. Трое дозорных Раннира в удобных креслах с кожаной обивкой, новейшая аппаратура, отделка под дерево, оборудование скрыто в стенах, все напоминало охотничий домик. Над муляжом камина была закреплена искусственная голова оленя. На ее острых рогах повисла пробитая насквозь молодая негритянка. На ее белой рубашке расплылись огромные красные пятна. Второй нетронмир сидел с выворченными кишками. Мертвые пустые глаза открыты. На лице гримаса ужаса. Ноги изрублены. В одной из них до сих пор торчит топорик. Джек выполнял мой заказ и попутно развлекался. «Да, братец, ты реальный маньяк». Дэнс пока еще был цел, но целым ему осталось быть несколько мгновений. Джек Маусер уже обхватил его голову ладонями. Большими пальцами начал выдавливать глаза. Треснула и задымилась дорогая оптика агента, прежде чем лопнуть с брызгами крови. Образ Дэнса исчез из сети. Раннер прыгнул в реальность, но было уже поздно. Он лишь встретил там мучительную смерть. Ослепленный, практически беспомощный, он лепетал. «Пожалуйста, мы можем договориться. Мы, «Подзарядись-ка, Корп», — усмехнулся Джек, прежде чем воткнуть оголенный провод в рот агента. Тело Дэнса свело волной конвульсий. Недолгая агония, человека, прожаренного током. Изо рта агента шел дым. Его информационная сущность начала распадаться. Сколько там могло быть ценнейших сведений, но поглотить все это нет времени. Слишком быстро сыпались песчинки в часах судьбы. 23, 21, пора. Отбиваясь от ифритов, которые без хозяина уже не были опасны, я распространял вирусы по ключевым элементам системы. Лед трещал. Над головой Джека в дата-центре несколько раз моргнул свет. Люси уже начала перегружать электрические сети. Секунда. Две. Перепады мощности одновременно с моей атакой выводили из строя дорогостоящее оборудование. Ледяные стены первых этажей разбивались вдребезги. Погас свет. Еще секунду назад сверкающий в ночи небоскреб озаряли лишь вспышки выстрелов и пожар, которые устроили на первом этаже животные. Раз, два, три. Елочка, гори. Я врубил аварийное освещение, одновременно активировав все доступные экраны и начав трансляцию в публичную сеть. Несколько писем отправились к разным журналистам. Везде передавалось одно сообщение. Жители Найт-Сити, корпорация «Биотехника» существует 86 лет, состоит из более чем 40 тысяч сотрудников, а ее преступления против человечества и окружающей нас природы бесчисленны. Мы, багровая жатва, поклялись уничтожить эту гидру во имя, и так далее, и тому подобное. Часть текста мы взяли из агит-материалов террористов, часть дописал я сам. Багровая жатва в нашем исполнении грозилась подорвать 10 объектов имущества Арасаки, начиная с здания на Юнион-стрит, где, конечно, уже заложена бомба. Мне были доступны все камеры здания, кроме верхних трех этажей. Системы небоскреба, запитанные от резервных генераторов, теперь были абсолютно беззащитны к любому сетевому воздействию. Внешняя ледяная крепость пала. Раннеры дозора убиты. Остался только динамический лед, прикрывающий пентхаус. Первая часть плана завершена. Теперь ход за Абернати. Глава 46. 23 часа, 23 минуты. Город был похож на рассерженный улей, в который зловредный мальчишка закинул петарду. На улицах выли полицейские сирены и сигналили десятки машин, застрявших в пробках. Лоточники, бездомные, зеваки и туристы толпами собирались в местах с обзором получше, чтобы хоть краем глаза глянуть на перестрелки вокруг небоскреба, где неожиданно погасла большая часть освещения. Я к тому времени уже взял под контроль системы гаража для Ави, закрыл ворота, полностью заклинив механизмы и спалив отвечающие за них устройства. Устроил задымление, перегрузив рекламные щиты. Однако уже через 30 секунд стало ясно, что Абернати будет уходить через крышу. «Вижу два бронированных Ави», — передала по нам Арасака. «Отлично, Ави уже на подлете, но в гараж никто не спустился. Значит, крыша. Теперь остается убедиться, что это именно протокол эвакуации, а не просто заброска подкрепления». Я переключился на камеру соседнего дома, с которой можно было видеть крышу и пентхаус. Окна роскошных апартаментов полностью закрыли бронированные жалюзи. Вместе с пуленепробиваемыми стеклами они обеспечивали серьезнейшую защиту. Над пентхаусом сейчас кружило около десятка вражеских дронов. По идее, Люси уже должна была заняться ими, но птички чувствовали себя вольготно. Почему? Я настроил удаленный канал связи и, изменив голос с металлического на свой обычный, спросил: «Люс, все в порядке?» «И да, и нет», — ответила девушка. «У меня на хвосте дозорные и какой-то корп. Пытаются достать меня за трюки с энергосетями. Дай координаты. Я к тебе». «Нет, я справлюсь. Но дроны и Ави на тебе. Я уже запустила автопилот. Наша машинка летит в центр. Просто укажи ей цель». «Хорошо. Удачных догонялок». «Черт, опять отклонение от плана, хотя и не критичное. Значит, электросети делового квартала тоже охраняет дозор. Хреново. Очень надеюсь, что Люси не попадется им и сможет уйти без проблем, иначе о таких перспективах даже думать не хочется. Но сейчас мне надо сосредоточиться на дронах, вражеских и наших». Запрос сигнала от Викамикадзе. Летит в центр. Визуальный контакт с вражескими Ави. Есть. Две черные боевые машинки с пулеметами. СБ Арасаки. Когда-то на подобной штуке я летал штурмовать завод с Мальстрёмом. Я переключился на вражеские дроны. К сожалению, не все из них смогу уничтожить издалека. Слишком большая дистанция. Так, замыкание, еще замыкание. Специально замедлил скорость отправки скриптов, чтобы как можно позже поднять тревогу. Я перепрыгнул на другую камеру для зачистки противоположной стороны. Первый дрон заискрил, пикируя вниз на забитые машинами улицы, где сейчас шла перестрелка. Еще одна искра хаоса, в общий пожар. Вражеские дроны тут же синхронно дернулись. Они перестроились, прижимаясь к зданию и открывая не очень точный огонь по моим камерам. Еще две птички я успел зацепить. Выбил где-то половину дронов. 5 из 10. Вражеские ави были уже в нескольких метрах в 30. Заходили на посадку. По нам, ты готова? Не. За кофе отошла, нервно отшутилась кочевница. Готова? Конечно. Ави садятся, сейчас. Машины опустились на просторную площадку пентхауса, нещадно давя шезлонги и катки с мини-пальмами. Из ави тут же выскочило 8 спшников в полном росаковском облачении. 2 снайпера, передал я по нам, одновременно поднимая в воздух наши дроны, спрятанные на крыше одного из соседних домов. 4 обычные виверины и 4 камикадзе с кучей взрывчатки. Вижу цель, передала по нам. Ну как вижу, вот сука. Двери пентхауса открылись. Оттуда сначала высыпали еще спшники в полной броне, аж 6, включая снайпера и нейтроннера. Затем появилась цель. Вероятно, это была Абернати. Вероятно, потому как 3 здоровенных охранников в тяжелой броне серого оттенка несли над ней этакий бронедомик из черного листового металла. Видно было только ноги цели, затянутые в колготки. Черт, пуля из снайперки пробьет эти листы, но непонятно, где сейчас находится голова Сьюзан. Вероятно, корпоратка идет чуть пригнувшись. Плюс, думаю, на Сьюзан надели шлем, а он вместе с листовой броней домика и возможным укреплением костей уже может достаточно ослабить пулю даже такой мощной снайперки, как у Панам. Остается вариант выстрелить в ногу, чтобы заставить Сьюзан упасть, а потом добить. Но это очень ненадежно. Ноги мельтешат, рядом идут охранники. Ладно, пора было начинать атаку дронов. Помочь по нам сделать решающий выстрел.